Глава 15. Когда я открыла глаза, было темно. В этот раз провала в памяти не наблюдалось. Я сразу вспомнила, где я, кто я и почему нахожусь не в Даркарийской академии темных искусств, а в загадочном запределье. А еще то, что я теперь княгиня, которая совсем недавно проиграла своему законному супругу, чтобы ему провалиться в магическом поединке. Еще я попробовала его приворожить, а он в ответ поцеловал и сообщил, что требует с меня долг. Не надо быть гением, чтобы догадаться, какой именно долг Рейган Каллигар имел в виду. «Мерзавец, извращенец, негодяй!» — мрачно охарактеризовал я своего мужа, сжимая кулаки. Знала я словечки и менее приличного свойства, но пока придержала их. Не стоило бросаться подобными оскорблениями и проклятиями, когда не знаешь, где находишься. Может, у них тут светлые ловушки по всему периметру расставлены, которые поглощают темную магию на раз-два. Для начала следовало выяснить, куда меня привезли. На тот же самый постоялый двор или нашли другое, более интересное место. Сев в кровати, я откинула в сторону тонкое одеяло. Сумрак в глазах более-менее рассеялся, а потому удалось разобрать, что того кошмарного голубого платья с розочками на корсете на мне больше нет. На мне вообще больше не было платья, как и туфель, и чулок, лишь тонкая сорочка с кружевом, которая больше открывала, чем прятала. На мгновение даже промелькнула мысль, что, может, зря злюсь. Исполнение долга уже свершилось, а я все проспала. Я даже лихорадочно ощупала себя, будто это могло определить, осталась ли невинность со мной или уже отдана законному, чтобы ему укалось мужу. «Отставить панику, будем решать проблемы по мере их возникновения», — пробормотала я, опуская ноги на пол. Только коснулась босыми пальцами мягкого ковра, как комната наполнилась приглушенным желтым светом. Он был неясный, тусклый. Самое то, чтобы не заболели глаза после ночного сумрака. Загорелась пара светильников у высокой и широкой кровати и пара светильников напротив по обе стороны от камина. Не прошло и секунды, как пламя в камине само собой разгорелось и принялось с треском пожирать поленья дров, которые кто-то щедро положил внутрь. «Надо же! Какой сервис!» — произнесла я, осторожно поднимаясь. Чувствовала я себя заметно лучше. Голова не кружилась, не тошнила, да и сила ощущалась в достатке. Значит, резерв успел восстановиться, это хорошо. Прежде чем начать действовать, я принялась осматриваться. То, что привезли меня в другой дом, я поняла почти сразу. По стенам из серого холодного камня, по деревянным перекрытиям над головой, по узким и очень высоким, почти до самого потолка, окнам в количестве 3 штук. Камин здесь оказался массивным и большим, как и кровать, на которой я проснулась, мощная, с деревянными столбиками, на которых держался балдахин с жуткими темно-бордовыми шторами. У одного из окон находился стол с письменными принадлежностями и изящный мягкий стул, обитый бархатом того же цвета, что и балдахин. Перед кроватью длинный бордовый пуфик с золотыми кисточками, на полу светло-серый ковер. А еще я обнаружила 3 двери. Накинув на плечи полупрозрачный пеньюар, который кто-то положил на пуфик, я отправилась исследовать свои покои. Дверь слева вела в огромную гардеробную, с зеркальными стенами, аккуратными пуфиками и множеством платьев и других нарядов всех цветов радуги. Черного я не увидела. Совсем. Даже темное синее платье, которое я нашла на одной из вешалок, было слишком синее и даже близко не темное. Правая дверь вела в ванную комнату, настолько огромную, что мне даже дух захватило. Здесь имелись мини-бассейн с теплой водой и с круглыми бортиками, большая ванна у витражного окна, и даже аккуратная душевая кабинка, выложенная белым мрамором. На полках лежало множество полотенец, стояли тюбики и флакончики с разными шампунями, ароматными маслами и натуральным мылом. Просто королевская роскошь. Хотя, чего я удивляюсь, я же теперь княгиня. Тут должно все соответствовать моему высокому статусу. Оставалась одна дверь, которая, по идее, вела наружу. Открыв ее, я попала в просторную гостиную. Стоило шагнуть вперед, как в огромном камине само собой взметнулось пламя, а на каменных стенах загорелись тусклые светильники, освещая помещение. В центре располагался огромный мягкий диван, обитый бордовой тканью, по бокам 2 кресла, а между ними низкий туалетный столик из красного дерева. У одной из стен стоял шкаф, забитый самыми разными книгами, в дорогих кожаных переплетах с золотым тиснением. Окно здесь было всего одно, но занимало оно почти всю стену. Я подошла к нему и застыла, рассматривая пейзаж. А там было на что посмотреть. Передо мной открылся невероятно шикарный вид на симпатичный, заваленный снегом городок, который сиял множеством разноцветных огней. Он раскинулся в долине на склоне высокой скалы где был выстроен замок, в который меня и привезли. Серое мрачное небо медленно раскрашивало яркими красками рассвет, жирными мазками, рисуя на нем желтые, оранжевые и розово-малиновые цвета. Выходит, проспала я намного больше, чем думала. Прошел целый день и целая ночь. Теперь стало понятно, почему резерв восстановился. Повернувшись, я вновь осмотрела гостиную. Помимо той, через которую вошла, здесь обнаружилось еще две двери. Одна, понятное дело, вела в коридор. Но куда вела вторая? В кабинет? В лабораторию? Или сразу в пыточную? Все оказалось хуже. Намного хуже. Решительно шагнув вперед, я распахнула створку и, едва нос к носу, не столкнулась со своим законным супругом. «Ты!» — прошипела, едва слышно отступая. «Доброе утро, Франческа!» «Ты!» От такой наглости меня даже перехватило дыхание. «Как ты посмел явиться?» «Вообще-то это ты ко мне пришла», — усмехнулся он, спокойно поправляя воротник темно-серого камзола. «Что?» И только тут я осознала, куда вела эта дверь. В соседние покои, к моему мужу. Мгновенно вспыхнув, я наткнулась на насмешливый взгляд фиалковых глаз, которые внимательно осмотрели меня с ног до головы. «Симпатичный наряд, Франческа. Я, конечно, польщен, но мне кажется, ты немного спешишь с переходом на новую ступень отношений». «Ой, я же в сорочке. И в этом полупрозрачном пеньюаре, который почти ничего не скрывает». «Хам!» — возмущенно рявкнула я и захлопнула дверь у него перед носом. Ждала, что Рейган зайдет следом, чтобы продолжить и дальше издеваться, но этого не произошло. Он даже не подумал двинуться за мной, оставшись в своих покоях. Небось, стоял там и посмеивался над моей растерянностью. Мелькнула мысль снова ворваться в его комнату и высказать все, что о нем думаю. Но я ее быстро прогнала. Рано. Не стоило вступать в спор, который я заведомо проиграю. «Мы потом поговорим», — негромко пообещала я, поправляя взлохмаченные после сна волосы. «На моих условиях». Замка или какой-нибудь щеколды на двери не наблюдалось, из чего следовало, что обычным способом закрыться от посягательств супруга не получится. «Есть и другие способы закрыться», — прошептала я двери, точнее, мужчине, который за ней остался, и призвала магию. Начала я с простенького заклинания. Ничего сложного, просто чтобы проверить, оценить ситуацию и понять, не получу ли я ответное заклинание за использование темной магии. В конце концов, у меня был высший балл по основам магии. Все светлые штучки, созданные против темной магии, я знала на отлично. Не зря же я родилась в семье Морринтонов. Но сейчас не об этом. Я прочитала коротенькое заклинание, и черный дымок, сорвавшись с указательного пальца, устремился к двери. Проник в ручку, которая слегка накалилась от магии. Раздался легкий щелчок. Получилось? Не похоже на то. Если в ручку дымок втянулся медленно и величественно, то оттуда вылетел со свистом и быстро растаял в воздухе. Похоже, какая-то защита здесь все-таки стояла. «Думаешь, это меня остановит?» Уперев руки в бока, заявила я двери и муж за ней, который меня не слышал, но это меня не волновало. «Не дождешься». Раз нет замка и магия не срабатывает, я решила действовать по-другому. С трудом, но перетащила одно из кресел и поставила его так, чтобы стало невозможно открыть дверь. Для обычного человека невозможно, но князь ведь был магом. Очень сильным магом. Как выяснилось, нейтралы намного сильнее, чем о них думали. И маскироваться могли так, что не отличишь от светлых. Поэтому у меня оставались сомнения, что кресло остановит князя. Но точно задержит. А мне хватит и этого. По крайней мере, для того, чтобы подготовиться к встрече. Удовлетворенно хмыкнув, я развернулась и уже направилась в спальню, когда вторая дверь, ведущая в коридор, распахнулась, и на пороге появилась незнакомая девушка в форме служанки. Не знаю, кто сильнее удивился нашей встрече, я или она. «Ой!» — прошептала она, едва не выронив стопку полотенец, которую держала в руках, и тут же принялась оправдываться. «Простите, я не знала, что вы проснулись, княгиня, иначе обязательно бы постучала». «Княгиня, это я, надо бы привыкнуть к этому обращению», — мысленно ответила я. «Только вот не получалось, хотя, может, и не стоило. Да через 3 месяца этот фарс закончится, и я вернусь домой. Если не придумаю, как сделать это раньше. В конце концов, я была ведьмой, темной ведьмой, а еще очень злой. Вполне могла устроить Рейгану такую веселую жизнь, что он сам отвезет меня к воротам и откроет их, стремясь избавиться как можно скорее». «Я только недавно проснулась», — убирая руки за спину, ответила я. «Так в чем дело?» Девушка вошла в покое и осторожно прикрыла дверь за собой, продолжая другой рукой прижимать к груди стопку полотенец. «Меня зовут Бекки, я буду вашей горничной, если вы, конечно же, не против», — поспешно добавила она. Прежде чем ответить, я внимательно осмотрела девушку. Она была выше меня, что неудивительно, поскольку я не отличалась ростом. Светловолосая, румяная, голубоглазая. Никакого ободка вокруг глаз не наблюдалось, значит, обычный человек. «Заставили? Или сама вызвалась?» Спокойно поинтересовалась я, заметно расслабившись и скрестив руки на груди. «Простите, но я не понимаю», — растерянно пролепетала Бекки. «Я темная, ведьма. Тебя заставили мне прислуживать или сама не поняла, во что ввязалась?» — пояснила я. «Вы же княгиня?» «Значит, сама вызвалась», — покачав головой, вздохнула я. «Ладно. Я так понимаю, мне по статусу положена горничная, поэтому сгодишься. Если не страшно, конечно». Я выразительно взглянула на Бекки. Но сложно кого-то запугать, если сама мелкого роста. Светлые волосы растрепаны, а вместо любимой черной одежды с кровавыми черепами. На мне нечто воздушное, легкое и полупрозрачное. Даже черный ободок вокруг радужки не помог. «Вам приготовить ванну?» Несчастным голосом прошептала она, не зная, как реагировать на столь странное заявление. «Приготовь», — вздохнула я. «Ванна — это прекрасно. Особенно та большая, у витражного окна. Когда будет светить солнце, всю комнату наполнит яркие краски». «Повар просил уточнить, что вы желаете на завтрак?» — продолжила Бекки, переминаясь ноги на ногу. «Что-нибудь», — отмахнулась я, — «но побольше». Желудок, который при упоминании завтрака свернулся узлом, весьма кстати напомнил, что я очень давно ничего не ела. А как воевать с мужем на голодный желудок? Правильно, никак. Это заведомо проигрышное дело. Поэтому сначала ванна, потом завтрак, а уж потом... посмотрим. «Завтракать будете здесь или спуститесь в столовую?» Я на мгновение задумалась. Как бы не хотелось исследовать замок, но лучше это сделать сытой и довольной. Так и настроение будет лучше, и проклясть никого не захочется. «Здесь», — ответила я, — «и еще. Мне срочно нужна портниха». «Она будет сегодня, что помочь подогнать одежду под ваш рост и размер. Жаль, но все шили на другие параметры». «Разумеется, на Алфею. Все готовили для моей прекрасной сестры». «И чем судьбу не устроила Алфея? Она же идеальная княгиня. И Рейгана любит. Зачем было затевать всю эту игру? Мне не нужна эта одежда. Я хочу другую, свою. Совсем немного. И черную». «Черную?» — недоверчиво переспросила Бекки. «Именно. Но сначала ванна, потом завтрак, а после разберемся с чужим гардеробом. Не знаю, что вам рассказывал князь, но со мной все будет по-другому», — решительно заявила я, смахнув светлый локон с лица. Ванна с пеной и ароматными маслами благоприятно подействовала на мое настроение. Проклинать всех и каждого, кто попадется на моем пути, расхотелось. Когда я, облаченная в бархатный халат нежного лилового оттенка, вышла из ванной комнаты, меня уже ждал завтрак. Бекки притащила откуда-то небольшой столик на колесиках, который поставила у кровати, и аккуратно расставила на нем блюда. Увидев все это богатство, я даже слегка пожалела о своих словах. Я же не думала, что будет настолько много. Стопка ароматных пухлых блинчиков, политых сладким золотистым сиропом. Глазуни из четырех яиц с обжаренными полосками бекона. Глубокая миска со сладкой кашей, щедро посыпанной дробленными орехами и крохотными фиолетовыми ягодками. Отдельно бутерброды с разными начинками, зеленью и красной рыбкой, вялеными помидорами и тонкими ломтиками колбасы, паштетом из печени с дольками хрустящего малосольного огурчика. Чуть в сторонке горка ароматных свежеиспеченных булочек и несколько круглых пиал с желтым маслом, малиновым джемом и оранжевым медом на выбор. Вариантов напитка тоже было несколько. Чай, морс из ягод и свежевыжатый сок. Как все это уместилось на столике, я не понимала. Но оно стояло, источая невероятные ароматы, и требовало себя немедленно съесть. «Желаете чего-то еще?» — осторожно спросила стоявшая у двери Бекки. «Еще?» — нервно хмыкнула я. «Мне бы это съесть. Куда столько много?» «Но вы же просили побольше», — напомнила горничная. «Впредь буду думать о том, что говорю». Пробормотала я себе под нос, убирая влажные волосы назад, чтобы не мешались. «Спасибо, Бекки, может быть, свободна?» «Как прикажете, портниха появится в замке после обеда. А что временно подготовить вам из одежды?» «Что-нибудь мрачное и темное», — рассеянно ответила я. Сев на кровать, я подкатила к себе столик и вновь пробежала взглядом по блюдам, пытаясь определиться, что бы мне такое съесть в первую очередь. Хотелось попробовать все, но я понимала, что не осилю даже четверть из приготовленного. «Да, в следующий раз, который, к сожалению, обязательно будет, надо конкретизировать свои пожелания». Бекки все еще стояла у двери, переминаясь ноги на ногу. На ее хорошеньком лице отчетливо читалось замешательство. «Что-то не так?» — поинтересовалась я, расправляя на коленях белоснежную салфетку с узорчатым краем. «Ваш наряд?» «Мрачный и темный», — повторила я. «Да, но такого нет, наверное». «Наверное, нет, но ты поищи. Или хотя бы что-нибудь похожее на темное и мрачное. Только, пожалуйста, никаких пастельных тонов, цветочков, рюшек и бантиков». И чем больше я перечисляла, тем сильнее бледнела горничная. Похоже, я оставила перед ней невыполнимую задачу. И даже почти пожалела ее. Но себя я жалела сильнее. «Хватит, меня уже в бессознательном состоянии облачили в голубое с красными розами. Теперь, пребывая в сознании, я хотела что-нибудь нормальное». «Все, можешь быть свободна», — потянувшись к булочкам, произнесла я. «Да, княгиня», — кивнула она и, поклонившись, отправилась искать наряд для чокнутой жены князя. А я предупреждала, что со мной легко не будет. И почему никто не верил? Ничего, пусть привыкают. Чем сильнее я буду раздражать всех вокруг, тем больше шансов, что меня как можно скорее вернут домой, к Алексу. Я очень старалась не объедаться, но, боги, как же вкусно здесь готовили. Просто невозможно было оторваться. Или я просто так сильно проголодалась. В любом случае, как ни пыталась быть благоразумной, у меня не получилось. Я объелась. Но съела бы еще, если бы не начала слегка поташнивать, да и живот заболел от переедания. Откатив от себя столик, я рухнула на кровать и раскинула руки в разные стороны. Стало так хорошо, что даже плохо. Именно этот момент выбрала Бекки, чтобы вернуться с одеждой. «Простите, княгиня, но я не знала, что вы отдыхаете», — пролепетала она и попятилась к выходу. «Заходи, заходи», — велела я, приподнимаясь на локтях. От этого нехитрого движения живот опять заныл и хотелось рухнуть назад, но я усилием воли смогла придать своему телу вертикальное положение. «Показывай, что ты мне принесла». «Вот, все, что смогла найти». С тоской проговорила горничная, продемонстрировав мне платье темно-вишневого цвета с легким фиолетовым отливом, простого кроя без кружев, рюш и других дамских штучек. Только прямые линии, никаких ярких акцентов или блеска. «Отлично», — кивнула я. Через полчаса я была не только одета в платье вишневого цвета, но еще и причесана. Бекки оказалась прекрасной мастерицей, смогла соорудить из моих волос симпатичную прическу. Никаких кудряшек, перьев и прочего легкомысленного безобразия. Гладкие пряди, строгий пучок, украшенный лентой в тон платью. Я даже снизошла до похвалы. «Мне нравится. Ты большая молодец». «Благодарю», — раскраснелась и так румяная Бекки. «Желаете что-то еще?» «Желаю», — согласилась я, поднимаясь с пуфика. «Рассказывай». «Что?» — растерялась она. «Все», — я широко улыбнулась. «Факты, скандалы, интриги, слухи. И только правду. Ложь я сразу почувствую». Щелкнув пальцами, я продемонстрировала ей черный дымок, который взвился в воздух и рассыпался крохотными черными искорками. «Но я ничего не знаю», — пролепетала Бекки и начала медленно продвигаться в сторону выхода. «Сбежать решила. Не успеешь же, глупая. Еще один щелчок и заклятие спеленает тебя и обездвижит. Упадешь, ударишься, больно будет». «Стоять!» Девушка послушно замерла, комкая в руках края передника и глядя на меня несчастными невинными глазками. Возможно, слишком невинными. Притворялась? Я пока еще отказывалась кому-то верить. «Начинай!» — снова велела я. «Я и вправду ничего не знаю». «Не рассказывай мне легенды, Бекки. Слуги всегда все знают. И даже больше, чем хозяева». От такого заявления девушка побледнела, а глазки растерянно заблестели. «Ладно, не хочется, сама буду задавать наводящие вопросы». «Где мы находимся? Что это за замок?» — требовательно спросила я, делая шаг вперед. «Ургух-Айл, родовой замок семьи Каллигар», — отступив назад, ответила она. «Ну и название». «Орлиный выступ на древнем. Это из-за местоположения замок, построен на отвесной скале», — пояснила Бекки. «Значит, у них тут имелись какая-то своя древняя письменность и язык. Интересно». «Кто живет в замке? Кроме слуг, конечно». «Князь, вдовствующая княгиня и дама из ее свиты, княжна Беатриса, ее помощницы, советники», — начала перечислять горничная. «Точно, Рейган за ужином в империи что-то упоминала о матери и младшей сестре». «В общем, народу много», — подытожила я, задумавшись. «Любовница князя тоже где-то здесь?» «Но у князя нет любовницы», — воскликнула Бекки. «Будет», — пообещала я. Девушка в ответ икнула и тут же прикрыла рот рукой, уставясь на меня со священным ужасом. От дальнейших вопросов горничную спасло появление неожиданных гостей. Уверенно, стук в дверь показался ей настоящим избавлением. Она с таким проворством рванула из гардеробной, что я даже не стала ее останавливать. Хмыкнув, я медленно двинулась следом. И как раз вовремя, чтобы увидеть застывших в дверях гостей. И тут уже нервничать пришлось мне. Очевидно, свекровь и золовка явились ко мне собственной персоной. Вдовствующая княгиня была среднего роста, статная, с прямой осанкой и гордо поднятой головой. Темные волосы с белоснежными седыми прядями у висков, что совсем ее не портили, были собраны в изящную прическу, украшенную золотым гребнем с лилиями. Простое платье красивого сливового цвета оттеняло смуглую кожу и подчеркивало голубые глаза в обрамлении фиолетового ободка. Она тоже была нейтральным магом, как ее сын и дочь. Если Рейган не очень походил на мать, видимо, пошел в отца, то Беатриса оказалась практически ее копией, только более молодой. Впрочем, имелись незначительные отличия вроде не черных волос, а темно-русых, более курносого носа и округлого подбородка. Но и только. А так и глаза того же оттенка, и искренняя улыбка, которой меня обе наградили. «Франческа, дорогая, мы так тебе рады!» — пропела свекровь, делая шаг вперед. Потом еще один. И не остановилась, пока не приблизилась и не обняла меня, неловко целуя в щеку. За ней последовала дочь. «Мы очень волновались», — улыбнулась Беатрис, обнимая меня и целуя в другую щеку. «Меня, ведьму, обнимать и целовать, без разрешения. Это они просто воспользовались моей растерянностью». Пока я хлопала ресницами и пыталась придумать, как поступить, Бекки сбежала, оставив меня на растерзание новым навязанным родственникам. «И очень переживали, когда увидели, что Рейган заносит тебя без сознания в замок. Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Любезно поинтересовалась свекровь и попробовала меня взять за руку. «Ну уж нет, этот номер больше не пройдет», — подумала я, пряча руки, на всякий случай отходя в сторону. Присела на диван, расправила юбкой, только потом сдержанно проговорила. «А, простите, не имею чести быть вам представленной». «Ох, прости, дорогая, как неловко получилось», — отозвалась свекровь, изящно поправляя седой локон. «Меня зовут Никандра Каллигар. Вдовствующая княгиня и мама Рейгана. Можешь тоже звать меня мамой?» «Да никогда в жизни. Меня аж передернуло». И она это заметила, слегка поджала губы, прежде чем растянуть их в улыбке. «Спасибо, но, думаю, это не тот случай, ваше высочество», — произнесла я. Оставалось надеяться, что правильно обратилась. Здесь князь был вроде правителя, значит, и к его матери следовало обращаться соответственно. Улыбка на ее губах слегка поугасла. Но жизнерадостность в голосе никуда не делась. «Зачем так официально, дорогая Франческа? Мы же теперь одна семья. Зови меня тогда просто Никандра», — отозвалась она, присаживаясь в кресло напротив. «А я Беатрис, можно просто Триш, младшая сестра Рейгана», — ставила девушка, занимая второе кресло. Она так стремилась копировать мать, что становилось даже немного смешно. «Простите, но вы, кажется, не знаете... Мы с вашим сыном...» Я запнулась, размышляя над тем, как бы помягче донести до них информацию. «Ненавидим друг друга? Прокляты судьбой? Мечтаем перегрызть друг другу горло и стать счастливым вдовцом или вдовой?» Голосую за второй вариант. «Что я скорее сравняю этот замок с землей, чем позволю этому магу дотронуться до меня?» «Мы не желали и не желаем этого брака. Нас заставили». «Не переживай, мы все знаем». Сочувственно вздохнула свекровь. «Это, конечно, очень печально. Но совершенно не значит, что мы должны друг друга ненавидеть, не так ли?» «По-моему, именно это и значит. Ваш сын силой увез меня из дома», — напомнила я. «Ты очень расстроена, да?» — тут же участливо спросила Беатрис. То ли она действительно была такая дурочка, то ли эти почтенные дамы решили со мной поиграть. Интересно, посмотрим, насколько хватит их показного дружелюбия. «Очень», — оскалилась я. «За воротами у меня остался любовник». Радостное выражение на лице сумела сохранить только Никандра. Беатриса, она же Триш, оказалась слишком молода и неопытна, чтобы быстро справиться с эмоциями. Пока она таращилась на меня, смешно открывая и закрывая рот, Ее мать решила взять беседу в свои руки. «Франческа, я понимаю, ситуация не самая приятная. Она просто отвратительная. Но это ненадолго». «Я тоже так думаю. Поэтому, пока она не стала совсем уж катастрофической, вашему сыну стоит как можно скорее открыть ворота», — намекнула я. «Боюсь, это невозможно, Франческа». Терпеливо, как маленькому ребенку, объяснила новоявленная свекровь, и от ее фальшивой улыбки у меня начала сводить зубы. «Ворота нельзя открыть до весны», — ставила успевшая к этому времени прийти в себя Беатрис. «Это запрещено». «Вам стоит пересмотреть правила. Поверьте, так будет лучше». «Всем», — многозначительно произнесла я, откидываясь на спинку дивана. «Надеюсь, мы друг друга поняли, ваше высочество». Но, похоже, мои намеки прошли мимо их ушей. «Ты просто устала, Франческа, поэтому так злишься». Никандра ничуть не смутилась. «Пройдет совсем немного времени, и ты поймешь, что все не так страшно». «Все еще страшнее», — хмыкнула я, покачав головой. «Уверена, тебе понравится Запределье». «Я просто хочу вернуться домой, к своему жениху», — упрямо повторила я. «Всего 3 месяца. Это не так много». «Смотря с какой стороны. Для меня время, проведенное вдали от Алекса, кажется бесконечным», — парировала я. «Алекс — это твой друг», — спокойно поинтересовалась Никандра. «Ничего страшного не случится, Франческа. Даже лучше, если вы побудете вдали друг от друга. Проверите чувства». «С чего вы взяли, что нам надо что-то проверять?» «Всем надо. Ты же умная девочка, дорогая». Обманчиво ласковым голосом проговорила свекровь, поднимаясь. Беатрис встала следом. «И понимаешь, что есть те, с кем лучше дружить, а не воевать. Мы пойдем, не будем тебе мешать. Ты еще не пришла в себя после перехода. Отдохни, подумай обо всем». Свекровь направилась к выходу и лишь у самых дверей остановилась. «Как будешь готова, я всегда буду рада поговорить, Франческа. Мы тебе не враги». Я еще некоторое время пялилась на дверь, которая закрылась за новоиспеченными родственницами, а потом схватила подушку с дивана и со всей силы швырнула ее в стену. «Мы еще посмотрим, кто кого», — процедила я едва слышно. Чего-чего сдаваться, я не собиралась.